«Я верила, что тебя еще можно спасти», – процедила она. «Но ты осознанно творил весь этот ужас 8 лет. Я говорю не только о том, что ты достроил башню, которая и так стояла на костях дорогих нам людей, но еще и поднял руку на своих друзей. Как ты мог влезть в голову все и остальным? Для тебя все мы были лишь пешками, не так ли?» «Наконец, ты раскрыла глаза, Эльза», будто забыв о нас с Нацу. Джерар шагнул к ней навстречу. «Ты прав», — выдохнула она. «Я раскрыла глаза и теперь вижу, каким монстром ты стал. Тебе не уйти». Она удобнее перехватила катану и бросилась вперед. Я кивнул Нацу, и мы тоже вступили в бой. Успеет место остановить залп или нет, без Джерара башня работать не будет, а потому нужно было остановить его как можно быстрее. Часть 4. Глава 57. За секунду до удара. Примечание к части. Потыкайте в ПБ, если что-то заметите. Приятного прочтения. 3. До выстрела Эфириона оставалось 10 минут. От места не было вестей, и он не отвечал на сигналы Линк Лакримы, поэтому я не знал, как у него обстояли дела. Мне удалось лишь связаться с одним из агентов Вэри, и он сообщил, что ничего странного не заметил, во всяком случае в городе. Жизнь мирно продолжалась, и никто не подозревал, что совет начал подготовку к удару тактическим спутником. Я приказал Брюсу и рунным рыцарям возвращаться на корабли, хватая всех выживших в башне, и плыть к берегу. Он пробурчал что-то о нелюбви к неожиданным ситуациям и отступлениям, но споро начал уводить людей. К этому времени Дождя и Люси сумели победить последнего члена Вороньей Троицы, правда, тут же свалились без сил. Поразмыслив, я велел Грею уносить их в безопасное место, так как больше они ничем не смогли бы помочь в бою. На сражении с Джерером остались трое. Я, Нацу и Эльза. Мы с братом уже прощупали противника, поэтому быстро влились в новый раунд битвы. Вот только наша Титания, хоть и неплохо атаковала, никак не могла приноровиться. Бешеная скорость Джерера сбивала ее с толку, как и то, что этот подлец пытался играть на ее чувствах. Эльза приняла решение одолеть мага, но в ней жило семя сомнения. Детская привязанность оказалась очень сильной, несмотря на то, сколько боли причинил ей Джерар. Где-то в глубине души она продолжала ему верить и надеяться, что однажды он надумается. Ни один ее удар не был смертельным, и я прекрасно это видел. Эльза не столько сражалась с магом, сколько со своими чувствами. С одной стороны, Джерар был лучиком света в темном рабском детстве, но с другой, именно он обрек ее на страдания, лишив друзей. Более того, сломал жизни каждому в их маленькой семье. Все, Милленне, Волли, Симону. Завершил башню, которая до сих пор снилась ей в кошмарах, и вознамерился воскресить Зерефа. Даже если бы мы пощадили его и отдали под суд, его ждала бы только смерть. Законы Фиора в отношении темных магов всегда отличались суровостью, а за последние 2 года это только усилилось. Быть может, убить его здесь, в башне, было бы милосерднее, но я сомневался, что Эльза пошла бы на такое. Следовательно, роль палачей доставалась нам с Нацу. Мы даже без телепатической связи разделяли мысли друг друга, но исполнить приговор было нелегко. Джерар обладал силой богоизбранного мага и не боялся использовать разрушительные заклинания. Мне еще удавалось просчитывать его траекторию, но в какой-то момент выстрелы перестали наносить урон, маг окружил себя защитным ореолом. Эльзе лишь раз удалось пробить его, когда она собралась с силами и поразила Джерара катаной. Удар пришелся ровно в живот, но тот будто не заметил его, продолжил сражение. Впрочем, я тут же разглядел, что его движения стали более неуклюжими и медлительными. Джерар отлично скрывал боль за бравадой и обещаниями смертельной кары всем нам. Я почти ему поверил. «Сколько?» – бросила Эльза, отскакивая от противника после мощной атаки. 6 минут. «Плохо», – выдохнул брат, стирая кровь из разбитого носа. «Так мы не успеем. Есть идея», – обратился я к ним телепатически. «Я воспользуюсь заклинанием Жази, магическими путами, но это сработает только на пару секунд. Вы должны успеть». «Есть», – отозвались сагильдийцы. «Эльза, отвлеки Джерара», – велел я, пересекаясь взглядом с Нацу. Брат понял без слов и коротко кивнул. Я проверил таймер, отсчитывающий время до выстрела Эфирионом, и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Во время битвы с Жази удалось не просто перетянуть сковывающее заклинание на свою сторону, но и запомнить его формулу. Правда, в бою применять еще не доводилось. Я не знал, насколько хорошо получится сковать Джерара, но рассчитывал хотя бы на несколько секунд. Этого времени должно было хватить, причем не только для Нацу, но и для меня, ведь Эльза вряд ли смогла бы нанести завершающий удар. Я все еще переживал за нее, но, к счастью, ее психологическое и магическое состояние стабилизировалось, во многом благодаря безоговорочной победе над Икоругой. Девушка снова стала полноценным бойцом, которому можно было доверить спину. Змеиная магия сковывающего заклинания оказалась такой же холодной и скользкой, как в прошлый раз, и вызвала волну мурашек. Я поежился, когда по рукам заскользили письмена, и взглянул на вязь темных символов. Хейнель внимательно наблюдал за происходящим моими глазами, но почему-то совсем перестал комментировать и давать советы. Я даже немного забеспокоился, правда, решил отложить размышления на потом, ведь сейчас было неподходящее для этого время. Требовалось напитать письмена путы магии под завязку, чтобы они могли потягаться с мощью богоизбранного, а это должно было занять не одну минуту. В это время сагильдийцы отвлекали Джера и прикрывали меня. Эльза перетянула почти все внимание на себя, вынудив мага перейти к ближнему бою. Нацу оставался рядом, но не спешил атаковать, он почему-то сосредоточенно хмурился, а его магия странно бурлила в теле. Только я хотел спросить, что происходит, как его кожа начала стремительно грубеть. Появилась чешуя, выросли когти, а глаза налились нечеловеческим золотым сиянием. Кажется, Нацу попытался осознанно вызвать драконью ярость, и у него определенно что-то получилось. Невооруженным взглядом можно было увидеть, что его сила многократно возросла, а органы чувств стали в разы острее. Впрочем, это не было истинным защитным механизмом убийц драконов, так как брат остался в сознании и продолжил понимать человеческую речь. Вероятно, он каким-то образом научился распечатывать дремлющие в нем древние силы. Я дал отмашку на исполнение плана, решив разобраться со всем этим позже, когда Джерар будет повержен. Эльза рванула вперед, вынуждая мага отскочить на несколько шагов. Там его уже поджидал Нацу, которому удалось переместиться почти мгновенно. Даже Джет позавидовал бы такой скорости. Спустя миг Джерар оказался в крепком болевом захвате, а я подлетел ближе и коснулся незащищенного одеждой участка кожи. Маг дернулся, но заклинание надежно зафиксировало его, не дав сделать ни шага. Нацу отошел немного и на миг прикрыл глаза, приготовившись к завершающей атаке. Секрет убийц драконов. Клинок Феникса. Эльза зажмурилась и отвернулась, а я, напротив, вперился взглядом в исчезающую в пламени фигуру Джерара. Он не закричал от боли, но сцепил зубы, высвобождая волну чистого волшебства. Внезапно над нашими головами стали появляться магические круги, неистово сияющие в полутьме зала. Я с первого взгляда узнал заклинание Великой Колесницы, которое было одним из сильнейших в арсенале Джерара, и успел загрузить в разум сагильдийцев информацию о нем. Эльза перевооружилась в алмазный доспех, Нацу резко ушел в сторону, избегая первого удара, а я вскинул пистолет и сделал 6 выстрелов подряд. Вот только ни один из них не достиг цели. Джерар остановил их в миллиметре от своего тела. Великая колесница разнесла зал подчистую, уничтожив крышу и стены. Обломки полетели со всех сторон вместе с небольшими магическими зарядами, и меня точно разорвало бы на куски, но Эльза успела метнуться ко мне и поднять щиты. Алмазный доспех пошел трещинами после 2 или 3 прямых ударов заклинания Джерара. К счастью, несколько новых ран не представляли смертельной опасности, но ее лицо залила кровь. Нацу пришлось справляться со всем самому, так как он был слишком далеко, чтобы укрыться за щитами Эльзы. Брата придавило, но он смог самостоятельно выбраться, откинув огромный валун в воздух. К этому времени Джерар успел сбросить сковывающее заклинание и драконий огонь. Он выглядел потрепанным и злым, но отнюдь не побежденным. 8 лет я строил башню, прошипел он, оглядывая руины верхнего этажа. Из-за вас пришлось испортить зал. Прощайтесь с жизнью. Похоже, мы умудрились довести его до белого коленя, раз он начал крушить все подряд. До этого он еще осторожничал, пытаясь сохранить целостность здания, но наша последняя атака вынудила его пойти на крайние меры. Я сомневался, что без верхнего этажа ритуал сорвался бы, но Джерару уже было все равно. Он хотел убить нас любой ценой, ибо мы слишком сильно его унизили. Для гения, коим он себя считал, было недопустимо оказаться в подобном положении и проиграть за несколько минут до финала. Великая колесница стала первым действительно мощным заклинанием, которое он применил, и на подходе оказалось второе. Джерар принял особую стойку, и магия начала концентрироваться в его ладонях, превращаясь в черный вихрь. Поднялся сильный ветер, и небо над нами начало затягивать тучами. «Что он делает?» — крикнул Нацу, когда по остаткам зала прокатилась удушающая волна боли, страха и отчаяния. «Это Альтаир», — узнал я заклинание. «Назад, он почти такой же мощный, как Юпитер». Сагильдийцы дернулись, но Джерр расхохотался, в рекордные сроки завершая заклинание. «У нас не было ни шанса увернуться, и все это прекрасно понимали». Нацу метнулся ко мне, вставая живой стеной. Эльза вновь подняла щиты алмазного доспеха, загородив нас собой. Вот только они оба только напрасно отдали бы свои жизни. За доли секунды, пока Альтаир летел на нас, я успел просчитать больше сотни вариантов, но удовлетворял меня только один из них. Резко выдохнув, я вскинул руки, мгновенно творя заклинание, которое отзывалось тянущей болью в сердце. Под ногами засияли письмена на неизвестном языке, а руки пронзило болью. «Луч надежды», — прошептал я, когда нас накрыл золотой купол. Альтаир врезался в барьер, но не смог пробить мое сильнейшее заклинание, лишь оставил большую трещину. Нацу метнулся ко мне, твердя только о том, что я не должен восстанавливать целостность щита, ведь в таком случае сам получу урон. Вот только Джерр, взбесившись, повторил атаку, и новый шар чистой тьмы полетел прямо на нас. Я зашипел сквозь сжатые зубы, когда тело прошибло болью. По лицу потекла кровь, а перед глазами все поплыло. К счастью, даже Джерру было трудно использовать Альтаир, поэтому два залпа подряд стали его пределом, и он бросился на нас в рукопашную. Луч надежды осыпался осколками, а я опустился там, где стоял, кусая губы, чтобы не стонать от боли. В этот раз пострадали не только запястья, магия проводимого тела оставила длинный порез на лице, по ощущениям тянущийся от левой брови до подбородка, и обширные ушибы на животе. «Ненавижу это заклинание», — пожаловался я, пока Нацу быстро доставал из моего рюкзачка бинты. Эльза не давала Джерру к нам приблизиться, чтобы закончить начатое. «Спасибо, что защитил», — выдавил брат, накладывая повязки на кровоточащие руки. Он тоже терпеть не мог луч надежды, ведь каждый раз это заклинание ранило меня. «До выстрела эфирионом немного больше 2 минут», — взглянув на таймер, сказал я. «Я вне игры, с такими руками уже не постреляю. Прости, мы справимся», — Нацу заглянул мне в глаза. «Обещаю». Я кивнул и проводил брата взглядом, когда он присоединился к Эльзе. Бой продолжился на более яростном уровне, чем до этого. Джерр уже не пытался сдерживаться, а потому лупил по сагильдийцам всем, чем только мог. В ответ на это, друзья тоже начали применять сильнейшие заклинания. Нацу в полной мере реализовывал драконью мощь, а Эльза меняла доспехи, мгновенно подстраиваясь под атаки мага. Нелегко было противостоять богоизбранному, окончательно потерявшему тормоза, поэтому очень скоро пролилась кровь. Я поджал губы, когда брат рухнул на пол, а Джерр закричал о том, что нам не удастся его остановить. Такой вариант развития событий нельзя было исключать, а потому необходимо было узнать, как обстояли дела в Эре. Удалось ли месту остановить залп Эфириона или требовалось срочно воздвигать защиту, которая помогла бы снизить урон нашим телам. К несчастью, осведомитель перестал выходить на связь, и мне это совершенно не нравилось. Его задание и правда было практически невыполнимым, ведь цель – сорвать подготовку к удару тактическим спутником на глазах членов Совета – даже звучало нереально. Однако я верил, что только он мог с этим справиться. В лучшем случае его поддержал бы Еджима, но старик также крепко держался за свое место, как остальные. Едва ли он стал бы рисковать без выгоды для себя, поэтому я не слишком рассчитывал на это. В худшем случае нас ждал полный провал. Победа Джерра и прямой залп Эфириона без возможности как-то этого избежать. На этот счет у меня имелась пара идей, но все они упирались в Хейналя, а он в последнее время вел себя подозрительно тихо. Я осмотрел карту архива, с облегчением отмечая, что Брюс увел своих людей на корабли, где также оказались остальные сагильдийцы. Сейчас все они двигались в сторону берега, однако это не гарантировало безопасность. Башня почти полностью опустела, за исключением пары десятков человек, до которых не успели добраться рунные рыцари и вороньи троицы, члены которой до сих пор валялись без сознания. Меня это удовлетворило, так как удалось сократить число смертей до минимума. Как ни прискорбно, помимо темных магов, здесь содержались рабы, несчастные люди, на протяжении многих лет знавшие только тяжелый труд и стены башни. Некоторые никогда не видели внешнего мира, как, например, все и остальные, и мне было их искренне жаль. Хорошо, что Брюсу удалось их спасти, однако предстоял еще титанический труд по их адаптации к новым реалиям. Убедившись, что никакие дела, кроме Эфириона и Джерера, не требовали моего внимания, я сосредоточился на главном. Для начала изучил пространство и колебания магии в нем, что дало быстрый, тревожный результат. Над нашими головами начинало клубиться первородное волшебство стихии, начальная стадия атаки тактического спутника. Я вскинул голову и почти сразу заметил формирующиеся магические круги, однако до выстрела оставалось еще около минуты. Перемену в окружающем пространстве постепенно стали ощущать остальные, и Джерр даже слишком воодушевленно попытался нас деморализовать. Правда, тут же получил в челюсть от брата. Сагильдийцы отринули защиту, полностью доверившись мне, и не пытались думать, как укрыться от залпа, сосредоточившись только на битве. Я прорабатывал одну стратегию за другой, пока над нами в буквальном смысле заносился меч. Пришлось признать, что Мест проиграл, и от этого неприятно кольнуло в сердце. Он был моим лучшим агентом, и мне оставалось надеяться, что он остался цел. В том, что парень жив, я был уверен хотя бы потому, что его маячок стабильно передавал сигнал. Вот только из-за сильнейших колебаний магической силы не представлялось возможным установить его точное местоположение. Был ли он в здании совета до сих пор или сбежал, укрываясь от погони? Я мог узнать это только позже, после боя, чем бы он ни закончился. 30 секунд, предупредил я сагильдийцев. Подтягивайтесь ко мне, скоро Эфирион ударит. Не остановили, отрывисто бросила Эльза, отражая удар Джерра. Как видишь, работаем с тем, что есть. Мне абсолютно не нравилась ситуация, в которую мы угодили, но делать было нечего. Если бы дураки из совета хоть раз в жизни раскрыли глаза и подумали головой, мы бы уже справились с Джерром, завалив его совместными усилиями. Однако нам оставалось только выслушивать его непрекращающиеся речи о воскрешении Зерефа и нашей смерти. Даже Эльза уже устала от этого, а потому перестала пытаться достучаться до него и просто атаковала раз за разом. Нацу понемногу начинал уставать, так как бой затягивался, а драконье усиление тянуло много магии. В таком темпе он мог продержаться еще минут 10, но не более. Конечно, в том случае, если это время у нас было, вы проиграли, возликовал Джерр, когда магические круги над нами засияли. Поздравляю, вы станете свидетелями возвращения в мир величайшего темного мага. Я скривился, а сагильдийцы подтянулись ко мне, готовясь защищаться от залпа. Поднялся сильный ветер, а о стены башни начали биться волны, природа буйствовала в ответ на магию высшего порядка. Мне доводилось видеть подобное лишь однажды, в Эдолосе, при первой попытке вернуться домой. Необъятная мощь придавливала к земле и лишала воли к сражению. Эфирион не зря входил в число сильнейших заклинаний Фиора. «Черт!» – прошипел я сквозь зубы, готовясь поднять щиты, однако вдруг произошло кое-что странное. «Смотрите!» – воскликнула Эльза, вскинув взгляд. «Магические круги исчезают. И правда, символы, неистово сияющие еще секунду назад, начали стремительно гаснуть. Формирующийся шар природного волшебства также начал исчезать, растворяясь в воздухе. Ветер уже не грозил скинуть нас с крыши, а вода вновь отступила в море. Вне всяких сомнений, залп Эфириона удалось остановить, и я с облегчением выдохнул, опуская дрожащие руки. На несколько секунд все мы позабыли о сражении и уставились в небо, наблюдая, как тактический спутник сворачивается, так и не исполнив свою роль. Давящая волна магии, наконец, отступила, и когда последний магический круг исчез, мы не сдержали победного крика. «Получилось!» – обрадовался я. Джерр, напротив, нахмурился, а его взгляд стал пустым. Вероятно, он связывался со своим двойником, чтобы узнать, какого черта произошло. Он помрачнел, когда закончил сеанс связи, и взглянул на нас настолько разъяренным взглядом, что мурашки пробежали по спине. Я сильно недооценивал его, когда думал, что у него сорвало тормоза. Нет, до этого момента Джерр еще сдерживался, но вот теперь был намерен показать свою мощь. Сагильдийцы напряглись, ощутив перемену тона, и заняли боевые стойки. «Как вы посмели сорвать мой план?» – закричал Джерр не своим голосом. «Вы – кучка бесполезных отбросов, отдавших жизнь наемничеству. Вы должны были тихо сидеть по своим гильдиям и не мешать. Из-за вас все придется начать сначала. Можешь не беспокоиться на этот счет», — ледяным тоном оборвала его Эльза. «После встречи с принцессой, тебе некогда будет думать о планах». «Тейлс, на связь!» — раздалось из линкла Кримы, и я тут же вскинул руку, отходя на два шага назад и оставляя сагильдийцев разговаривать с Джерером. «Ты в порядке?» – спросил я Места, пытаясь в крошечном изображении кристалла разглядеть парня и обстановку вокруг. «Я остановил залп, но тебе придется меня спасать», – торопливо ответил он. «За мной гонится вся стража Эры, и я не смогу убежать. Ты в городе или еще в совете?» Из лакримы раздался звон бьющегося стекла. «Уже в городе. Спрячься, есть несколько хороших мест». Я открыл карту Эры, где сияли маячки моих людей. Целебная лавка Луи, дом старой Дори, ателье Марианны и кондитерская Элборна. Это все мои связующие, они тебя прикроют. Если получится, попроси от моего имени агентов в городе помочь тебе. Вот теперь чувствую себя увереннее, повеселел Мест. Спасибо, генерал. Свяжусь, когда все утихнет. Связь прервалась, и я медленно выдохнул, чувствуя, как ослабевает напряжение. Во всяком случае относительно залпа Эфириона и здоровья Места. В остальном, ситуация только накалялась. Джерар с пеной у рта доказывал, что нам не удастся его победить и что он исполнит план через год или два. Эльза и Нацу готовились снова вступить в бой, но не прерывали словесный поток мага. Им требовалась передышка после прошлого раунда. Сражение могло вспыхнуть в любой момент, и я никак не мог придумать быстрого способа одолеть Джерара, пока в голову не пришла интересная идея. Запечатать часть его магических сил. Это не только даст нам шанс, но и в который раз собьет с него спесь. «Эльза, магические путы с собой?» — спросил я волшебницу, делая вид, что слушаю поток брани от Джерера. «Всегда с собой», — отозвалась она, не поменявшись в лице. «Отлично, есть план». Я быстро сформировал стратегию и загрузил ее в головы Нацу и Эльзы. Потребовалось несколько секунд, чтобы они привыкли к новой информации. «Сложно», — отозвался брат. «Точно сработает?» «Сработает, главное, действуйте по плану». Сагильдийцы переглянулись, но не поставили под сомнение задумку, хотя она действительно выглядела рискованно. Джерар наконец закончил монолог о том, какие мы плохие, и подытожил. «Благодаря тебе, мальчишка, двойник мне больше не понадобится», — прошипел он, и Зигрин внезапно возник по правое плечо от него. «Чтобы никто не заметил подмены, мне пришлось вложить в него часть своей души. Как думаешь, что случится, когда я верну ее?» Я промолчал, так как ответ был очевиден. «Конечно, он станет еще сильнее. Однако то, что в Зигрине содержалась такая важная составляющая, как часть души, многое объясняло. Например, почему никто не усомнился в реальности тела двойника или почему он воспринимался архивом как настоящий человек. Вероятно, Джерар хотел сделать все, чтобы его второе амплуа оказалось идеальным и ни в коем случае не попало в поле моего зрения. Я действительно разворошил осиное гнездо, когда начал охоту на культ, но никогда не думал, что богоизбранный волшебник испугается меня, инсценирует собственную смерть, отдаст часть души эфирному телу и на протяжении 2 лет будет наблюдать за мной из тени. Теперь вставал закономерный вопрос: кому еще я настолько перешел дорогу, что впору искать телохранителя? «Будьте начеку», — предупредила Эльза, когда Зигрин объединился с Джерером, и сила мага возросла. «Он бросился на нас, и прошлая скорость метеора показалась ползанием жука. Даже я не успевал следить за перемещениями, только просчитывать каждый третий шаг». Нацу сходу получил прямой удар и отлетел куда-то назад. Эльза сумела удержаться на ногах, но ее доспех разлетелся в крошку. «Я знал, что следующим ударом Джерар попытается прикончить меня, а потому напряг разум до предела, анализируя его движение. Мир на секунду замедлился, когда восприятие обострилось до максимума, и это позволило увидеть смазанную тень справа. Вот только после применения луча надежды руки оказались серьезно ранены, и я не думал, что удастся поднять пистолет. Впрочем, нужный стимул творит чудеса, особенно, когда этот стимул — остаться в живых. Джерард отскочил в сторону, избегая пули, а я сжал зубы, пытаясь игнорировать боль. Макс снова пошел в атаку, но в этот раз выбрал более уязвимую зону. Так как я держал пистолет в правой руке, чтобы выстрелить влево, требовалось развернуть корпус. В условиях, когда перемещения противника происходили почти мгновенно, это было фатально. Вот только Джерард ждал новый неприятный сюрприз. В моей левой руке вырос клинок, созданный архивом. Самоуверенная атака едва не закончилась серьезной раной для мага, а мне дала шанс поменять место дислокации. Я взлетел, надеясь, что в небе буду в безопасности, однако тут же получил удар сверху. Чертов метеор позволял Джерару игнорировать силу притяжения, и у меня не было об этом данных. Я влетел спиной в пол верхнего этажа башни, который и без того был изрядно разрушен. Наше противостояние с Джерером заняло не больше полминуты, а потому Нацу и Эльза еще не успели оправиться от ударов. Впрочем, почувствовав превосходство, маг расслабился, вновь поверив, что победа у него в кармане. Я замер, съежившись на полу, будто потерял сознание, и старательно спрятал ладони. Мне требовалось немного времени, чтобы снова создать сковывающее заклинание Жази. В это время Джерар предсказуемо атаковал того, кто проявлял большую активность, Нацу. Тейлз, Эльза подбежала ко мне и потрясла за плечо, согласно плану, который я загрузил ей в разум ранее. Он тяжело ранен, нужно быстрее заканчивать. Разумеется, Джерар не усомнился в ее словах и расхохотался. Нацу свирепо зарычал и удвоил усилия, и вскоре к нему присоединилась Эльза. Они стали атаковать в паре, и благодаря множеству совместных заданий, действовали четко и слаженно. На выведенного из игры меня вскоре перестали обращать внимание. Для гения, Джерар слишком часто попадался на дешевые уловки, но я объяснял это отсутствием реального боевого опыта и излишней самоуверенностью. Именно эти проблемы привели к тому, что он увлекся противостоянием с Эльзой и Нацу, попутно бросаясь оскорблениями, и не заметил, что я исчез. Как только сагильдийцы привели его в нужную точку, план вошел в заключительную стадию. Я напряг крылья до предела, чтобы как можно быстрее оказаться рядом с Джерером, и коснулся его руками. Письмена растеклись по его телу, сковав на несколько секунд, а за это время Нацу с Эльзой схватили магические путы и спеленали его, как могли. Кажется, они использовали несколько артефактов разом, из-за чего маг побледнел и пошатнулся. Вот только этого было мало, требовалось еще вырубить его, причем так, чтобы он провалялся без сознания долго. «Вместе! Сейчас!» — крикнул я. Нацу снова ударил секретом убийц драконов. Эльза взяла себя в руки и рубанула Джерара по груди, а я обрушился на его ментальные щиты. Скованный, с практически остановленным током магии в теле, он не смог защититься. Вот только атака, которая могла запросто убить мага ранга, лишь нанесла ему урон средней тяжести. Пришлось повторить комбинированный удар, пока Джерар был дезориентирован, и вот это наконец принесло плоды. Он пошатнулся, начал заваливаться назад и рухнул под наш вздох облегчения. На всякий случай я проверил, что он точно потерял сознание и не пытается нас обмануть, а затем обернулся к Эльзе. «Еще путы есть?» – спросил я. «Последние», – она протянула магическую веревку. Это уже были меры предосторожности, так как магия в теле Джерара полностью перестала циркулировать. Однако я решил, что хуже не будет, особенно учитывая, что нам его еще спускать с башни и вести на суд. В итоге, вскоре он представлял собой личинку гигантского насекомого, уж слишком воодушевленно мы его замотали. Нацу предлагал еще пару раз врезать ему по башке на всякий случай, но мы решили, что пока хватит. Брат кивнул и расслабился, возвращаясь к человеческому облику. «Что будем делать?» Я взглянул на Эльзу. «Ты знаешь правила?» «Да», кивнула она, не спуская взгляда с Джерара. «Под суд его, королевский, заслужил». Все мы знали, что это означало, смерть. Эльзе нелегко было принять такое решение, я видел, как она страдала. Однако оправдать то, что Джерар осознанно творил 8 лет, никак нельзя было. Если бы его судьбу решал совет, все ограничилось бы заключением под стражу, ведь эти дураки сознательно уменьшили бы опасность ситуации и сопутствующий ущерб. Они думали лишь о том, как бы сохранить тепленькие места. В столице дела решались на более серьезном уровне, ведь туда попадали только особо важные. Попытка воскресить Зерефа была одним из них. Эльза резко выдохнула и отошла от Джерара. Ее плечи затряслись. «Ты молодец», я взял ее за руку, чуть поморщившись от боли. «Мы можем пойти вперед, а ты присоединишься, когда будешь готова». Она кивнула. «Спасибо». Я не видел лица Эльзы, она старательно отворачивалась от меня, но точно знал, она плачет. Тихо, горько и безнадежно. Нацу закинул Джерара на плечо, и мы стали медленно спускаться. А на вершине разрушенной райской башни осталась одинокая девушка, что оплакивала умершую любовь. Часть 4, глава 58, суд в Крокусе. Примечание к части. Поздравляю всех с адовым днем знаний. Я тоже спешу на встречу первокурсников, правда, уже в магистратуру. Всем желаю легких экзаменов, интересных занятий и поменьше домашки. Приятного прочтения. 3. П.С. Обратите внимание на примечание после части. Какое счастье, что вы живы. Люси бросилась на шею Эльзе, не сдерживая слезы. Мы так переживали, когда увидели магические круги. Почему выстрела не было? Нахмурился Брюс, кивком головы приказывая двум рядовым забрать бессознательное тело Джерра Унацу. Брат помрачнел с тех пор, как ступил на палубу корабля и начал пошатываться в такт качке. «Думаю, что-то пошло не так при запуске», — улыбнулся я, а командующий ударной группы скептически вскинул бровь. «Как бы то ни было, нам повезло. Башню необходимо уничтожить, но сначала следует отвезти Джерра в Крокус. На суд, сделаем», — пожал плечами мужчина. «Лично, — настоял я, — вы вместе с нами сопроводите его в столицу, а отдых», — простонал Нацу, тяжело опираясь на борт корабля. «Успеем вернуться, у нас билеты на 2 недели», — успокоил я. «К тому же кое-кто нам сильно задолжал, поэтому продление отпуска станет меньше из их проблем». «Ты о чем?» — захлопала глазами Люси. Я многозначительно ухмыльнулся, намекая, что девушка узнает подробности позже. Она понятливо закивала, а Брюс скомандовал отчаливать. После того, как сагильдийцы и рыцари удостоверились, что Эфирион действительно не ударит, корабль вернулся за нами. Люси сумела убедить Брюса приблизиться на расстояние, достаточное для сеанса телепатической связи, и я тут же сообщил о победе. Друзья хотели рвануть навстречу, чтобы помочь нам добраться, если мы были сильно ранены, но мы к тому времени уже спустились, причем даже в компании Эльзы. Девушке потребовалось некоторое время наедине с собой, но она сумела взять себя в руки. Правда, покрасневшие щеки и нос выдавали с головой, что это далось нелегко, но я радовался, что она хотя бы не замкнулась в себе. По крайней мере, выдавила улыбку, когда догнала нас на средних этажах. Рунные рыцари подготовились к нашему появлению. Впереди оказались медики и команда сдерживания. Вероятно, все ожидали увидеть нас полумертвыми, тянущими труп Джерра едва ли не по полу. В действительности мы оказались не так уж сильно ранены, во всяком случае не смертельно, но жутко устали, особенно Нацу, так как он впервые осознанно использовал драконье усиление. Медики сразу занялись нашими повреждениями, и я, наконец, почувствовал, что руки перестают болеть благодаря целительным настойкам. Запястья после луча надежды были разорваны в мясо, да и финальный акт сражения не способствовал тому, чтобы они остались целы. Нацу и Эльзе досталось сильнее, ибо они провели больше времени в непосредственном контакте с Джерром. Самого мага спеленали по всем правилам. Нацепили наручники, блокирующие любое волшебство, и очертили вокруг клетку из письмен, которая не допускала внутрь никого, кроме Брюса и нас, хвостатых фей. Правда, мы не горели желанием снова к нему приближаться, но Дожди и Грей вызвались следить за ним издалека. На всякий случай, нас отпустили отдыхать, и мы заняли пару кают. Одну мы с Нацу, другую Люси с Эльзой. Наша заклинательница тревожилась за подругу и не хотела оставлять одну. Я старался не прислушиваться, но девушки шептались почти до прибытия в порт курорт Акане, и лишь последние минут 30 дремали. На суше нас встретил усиленный отряд, уже готовый к отправке в столицу. Для нас выделили целый поезд, и королевская семья оказалась уведомлена о произошедшем. Мой агент, по совместительству служивший на сторожевой вышке, шепнул, что кто-то из совета сильно постарался, чтобы мы скорее попали в Крокус. Вероятно, это было дело рук Еджимы. В подтверждение этому шло то, что мастер связался со мной почти сразу, когда мы вернулись на сушу, и подробно расспросил, что произошло, как выбрались и какие могут быть последствия. Я почти ничего не скрыл, даже про срыв залпа Эфириона рассказал, правда умолчал, кто был исполнителем плана. В итоге, мы договорились, что он встретит нас около здания Королевского суда, чтобы поддержать в политических баталиях. В том, что они обязательно будут, я не сомневался. Сагильдийцы угрюмо поглядели на поезд, но я вскинул руку, останавливая их. «Останьтесь здесь», — попросил я. «Мы скоро вернемся, да и вы не сможете особо помочь в столице». «Как грубо», — возмутилась Люси. «Я хочу присутствовать», — настояла Эльза, но я покачал головой. «Ты не можешь мне запретить, и не пытаюсь», — вздохнул я. «Но ты точно уверена, что это хорошая идея? Будет только суд, и Джерра просто уведут в темницу после оглашения приговора. Мне это нужно», — прошептала она. Правда, в ее взгляде поселилась слабость, сделавшая ее удивительно нежной и хрупкой. «Да и все с остальными будут там, Я хочу их поддержать. Хорошо, я взял ее за руку и сжал холодные пальцы. Помни, что мы рядом. Эльза улыбнулась, кивнув и первой зашла в вагон. Мы с Нацу последовали за ней, так как брат отказывался меня покидать, а остальные решили последовать совету. Они на самом деле не особо смогли бы помочь в суде, так как не встречались с Джерером напрямую, а просто так ехать в столицу, будучи ранеными, никто не горел желанием. Разумеется, сагильдийцы начали переживать за нас, но при виде целого поезда с рунными рыцарями и двумя магами из столицы, расслабились. Люси пообещала не ходить без нас на пляж, и я не удержался, стукнул ее по голове. Только она могла переживать о такой глупости, но почему-то улыбка сама вылезала на лицо, когда я смотрел на нее. Честно говоря, нам тоже не следовало перенапрягаться, о чем неоднократно упоминали медики рунных рыцарей. Вот только, зная прыть магов из совета, я решил проконтролировать ситуацию лично. К тому же в столице нас уже ждали принцесса и председатель, который снова отхватил от хрупкой девушки за отвратительную работу подопечной организации. Судебный процесс должен был начаться аккурат к нашему появлению, а затем плавно перетечь в обсуждение политических вопросов в скромной компании королевских советников. Предчувствуя выматывающее времяпрепровождение, я решительно лег на койку и закрыл глаза. Для нас выделили целый вагон с отдельными комнатками, а также обеспечили едой и удобствами, что позволяло быстрее восстановить силы. Нацу почти сразу заснул, даже забыв на время о проблемах с транспортом, и умиротворенно просыпал всю поездку. Я решил выделить себе время на размышления в фоновом режиме и в течение часа обдумывал последние события. То, что мне удалось разворошить весь теневой мир Фиора, стало неожиданностью, хотя мне бы стоило просчитать этот вариант с самого начала. Вот только я так рьяно бросился преследовать культистов, что совершенно забыл об этом. Как итог, стал самым неудобным волшебником для плешей части темных магов. Неудивительно, что после появления листовки с наградой за меня, кое-кто даже гильдию взорвал на радостях. Теперь опасность могла подстерегать за каждым углом, ведь даже после поимки Джерера, едва ли что-то изменилось бы. Он лишь дал толчок для высвобождения ненависти, а потому оставалось ждать, когда придет следующий удар. В связи с этим вставал закономерный вопрос, только ли мелкие организации будут гоняться за мной или же скоро заявится кто-то более сильный, Союз Балам, например. Даже мысли о сильнейших темных гильдиях вызывали неприятные ощущения и тянущие предчувствие беды. Больше всего я смог собрать информации на шестерых просящих, но это было каплей в море по сравнению с моей обычной разведкой. Удалось установить количество человек в гильдии, их способности и несколько будущих целей. Вот только ни о каких слабостях и рычагах давления даже речи не шло. Также я не знал, где находилось их главное здание, и было ли оно вообще. Единственное, чем эта гильдия отличалась от остальных в Союзе, она заботилась о дочерних, приглядывала за ними и вытаскивала из передряг. Взамен те отвечали преданностью и в случае крупного конфликта выступили бы на ее стороне, даже не задумываясь. То, что леденящий лес остался без поддержки, оказалось необычным событием. Мастер шестерых просящих, Брейн, вероятно, занялся каким-то очень важным делом, раз не побоялся получить пятно на репутации. Как ни странно, темные гильдии зорко следили за своими авторитетами и могли перебежать под чужое крыло, если разочаровывались. Это могло сильно ударить по шестерым просящим и их планам, ведь почти в каждом из них они задействовали хотя бы одну дочернюю организацию. Я сделал себе мысленную пометку связаться с осведомителем, который состоял в одной из них, чтобы узнать, к чему готовиться. Да и в целом необходимо было собрать больше информации, если я хотел не пропустить какую-нибудь очередную катастрофу. Гораздо меньше данных у меня было на сердце чернокнижья. Я не смог установить точного количества членов гильдии, только то, сколько было сильнейших магов, помимо мастера. 7 кровных чистилища, так они себя называли, и лишь половина из них попала в поле моего зрения. Я точно знал, что все они практиковали забытое волшебство, о котором можно было найти только крохи информации. Среди тех, кто засветился, оказались Занкроу, обладатель нетипичной огненной магии, Азума, владелец древесного волшебства, которое он комбинировал со взрывом, а также Каин Хикару, умеющий подчинять своей воле других людей. О мастере Аиде было также мало известно, в какой-то момент он просто появился, даже не озаботившись созданием легенды для своего нового воплощения. В отличие от шестерых просящих, эта гильдия обращала не так много внимания на дочерние. Разумеется, Аид использовал ресурсы последователей, прикрывал их в сложных ситуациях или позволял пользоваться своим именем для устрашения других. Вот только по большей части мелкие темные маги работали в разведке, собирали информацию и предоставляли ее мастеру. В случае вооруженного конфликта сердце чернокнижья справлялось самостоятельно, без привлечения внешних сил, ведь им и без того хватало численности волшебников. Более того, никто не знал, где располагалось здание гильдии, поэтому темные маги налетали, как ветер, и так же быстро исчезали. Не было ни одного достоверно подтвержденного случая, что кому-то удавалось найти их опорный пункт. По слухам, он и вовсе представлял собой летающий корабль, наподобие бомбардировщика Кристины, который разработали пегасы. Это имело смысл, поэтому я не спешил сбрасывать информацию со счетов. Наибольшие опасения у меня вызывал Тартар, темная гильдия, о которой не было известно абсолютно ничего. Ни численности магов, ни расположения главного здания, ни имени мастера, ни целей. Дочерние организации поклонялись ей, как некому божеству, и нередко устраивали резню, чтобы привлечь их внимание. Некоторые считали, что среди темных магов не было людей, только демоны. Вот только я сомневался. Разве могла гильдия, состоящая из творений Зерефа, существовать столько лет? К тому же пропустить такое масштабное событие, как открытую войну культа против нас. Сам факт существования Тартара ничем не подтверждался, вот только о нем не переставали говорить, открыто и шепотом. Тартар прочно засел в сознании людей и первым приходил на ум, когда речь заходила о невообразимой опасности. Ореол тайны создавал благодатную почву для слухов, и они множились с каждым годом. Уже нельзя было отличить правду от вымысла, разве что только внедрившись в темную гильдию. Однако сделать это было невозможно. Даже если бы кто-то из агентов согласился на опасную миссию, я бы не пустил его, слишком велик был риск. К тому же сейчас планировалась операция, куда более масштабная и важная, чем теоретическая угроза гильдии, которая не выходила из тени десятки лет. Под мерный стук колес я размышлял, кто из осведомителей мог исполнить задумку. Вероятных кандидатов было пятеро, каждый из них готов был отдать за меня жизнь и не потребовать ничего взамен. Вот только отправлять их в неизвестность, где я не смогу ничем помочь, совершенно не хотелось. Однако это было необходимо. Угроза культа снова стала осязаемой, а то, что агент Айзека пробрался в самый центр Фиора, толкало на решительные шаги. Я согласовал миссию с принцессой, и она дала добро, призвав только тщательно продумать все исходы. После суда планировалась встреча, на которой мы бы окончательно приняли решение и выбрали подходящие кандидатуры. Также я не мог выбросить из головы внезапную встречу, которая произошла за пару минут до отплытия в райскую башню. Шинигами пожелал говорить с нами, но после того, как мы разберемся с Джером, я не совсем представлял, как отреагирует слуга Анксилама на наше скорое отбытие в Крокус, но надеялся, что он не заберет нас в круг только из-за того, что ему пришлось подождать. Уже к закату завтрашнего дня мы должны были вернуться, закрыв тему неудавшегося воскрешения Зерефа. Правда, оставалось вопросом, зачем мы ему вообще понадобились. У меня не было ни одной идеи, даже самой безумной и невозможной. Да и рассказать никому о будущем разговоре я не мог, все-таки это было не рядовое событие. Шутить с шинигами не было никакого желания. Однако он был не единственной древней сущностью, которая занимала мои мысли. Хейналь подозрительно вел себя в последнее время, и я не мог найти причины для такого резкого изменения. Еще пару недель назад он комментировал все подряд, изводя меня непрошенными советами и едкими замечаниями. За последнее время он не произнес ни слова, лишь иногда глядел на мир моими глазами, как в случае с шинигами. Уроки тоже сошли на нет, и я с удивлением осознал, что начал беспокоиться за него. Даже когда дела снова навалились со всех сторон, выбросить его из головы не получалось. Я покрутился на койке, прикинул время, которое оставалось до прибытия в столицу, и нырнул в хранилище. Ни к чему было гадать, если имелась возможность поговорить. «Ты в порядке?» Именно с этой фразой я начал, когда оказался в подсознании. Хейналь сидел в любимом кресле, упершись локтями в колени, и напряженно сверлил взглядом один из стеллажей. «Я думаю», только и бросил он. «А шинигами?» Я сделал осторожный шаг ближе. «Нет, не совсем. Тут другое. Мне нужно начинать нервничать. Я нервно облизнул губы. Хейналь, успокойся, ребенок. Вздохнул он и потер виски. Точно у него разболелась голова. Вот только у ментальной оболочки, коими мы здесь были, не могло быть подобного. Я размышлял о Зерефе, о том, чего он добился, когда создал демонов. Я сперва не нашел слов, чтобы отреагировать. Слишком уж неожиданной оказалась информация. С чего ты вдруг? Я присел в кресло рядом, а Хейналь прикрыл глаза, скривившись. Не вдруг, поджал он губы. Когда он создал первого демона, я был недоволен. Мы серьезно поругались, но я не мог его бросить. Только не после того, что произошло. Но чем это обернулось? Войной, разрухой, смертью. Ты нашел какую-то информацию? Не верю, что тебя так подкосили простые мысли. Бинго, безрадостно выдохнул Хейналь, как и всегда, когда я правильно отвечал на его вопрос во время очередного урока. Впрочем, пустое, он провел ладонями по лицу, будто смывая эмоции, и обернулся ко мне уже холодным командиром. У тебя не должно быть времени думать обо мне. Ты разработал стратегию, которую ждет принцесса. Почти, я снова почувствовал себя ребенком. Хейналь нахмурился, и следующий час мы дотошно разбирали детали плана. Он придирался к каждой мелочи, жестко комментировал идеи и едва не отвешивал подзатыльники за глупые фразы. В общем, я столкнулся с его ужасным настроением и поспешил вернуться в реальность, как только представилась возможность. Вот только после разговора переживания никуда не делись, а только усилились. Не столько за Хейналя, как человека, сколько за себя, ведь в таком состоянии он вполне мог решить, что его больше не устраивает существование в качестве побочной личности. Я до сих пор сомневался, что мне удалось бы выжить. Он был слишком взрослой и опытной сущностью по сравнению со мной. На всякий случай я решил проработать сценарий, если Хейналь действительно попытается меня убить. Это заняло оставшееся время до столицы. «Тейлс, просыпайся», Нацу потряс меня за плечо. «Приехали». Я раскрыл глаза, абсолютно не чувствуя себя отдохнувшим. Возможно, стоило все-таки поспать, но скачущие мысли не давали расслабиться. И Хейналь, и Айзек, и темные гильдии, и Джерар, все это требовало моего анализа и контроля. Я с усилием потер веки, поморщившись из-за боли в ранах, и спустя миг натолкнулся на укоризненный взгляд брата. Нацу поджал губы, но не начал меня отчитывать, вместо этого сунув в руки чашку с чем-то горячим. Оказалось, пару минут назад заглядывали медики и принесли немного еды, чтобы мы подкрепились перед судебным процессом. За своими мыслями я этого даже не заметил, вероятно, ослабив защиту из-за того, что брат был рядом. Мы быстро поели, позволили целителям сменить повязки и выдвинулись в здание суда. Брюс подготовил Джерара к транспортировке, и тот на всякий случай находился в бессознательном состоянии, после чего мужчина последовал за нами, вместе с все и остальными друзьями детства Эльзы, которые представали в качестве ближайших сторонников Джерара. Я все время осматривал пространство с помощью архива, чтобы заметить опасность или пособников темного мага, желающих его спасти. Нацу и Эльза неотступно следовали за мной, и девушка сурово поджимала губы, морально готовясь к процессу. К счастью, путь прошел спокойно. Усиленная охрана обеспечивала безопасность, и вскоре мы оказались в огромном зале, уже заполненном под завязку. Все ждали только нас. Я кивнул принцессе, переглянулся с мастером и нашел взглядом своего осведомителя среди рунных рыцарей. Вот только времени для разговоров не было, и заседание началось. Джерара поместили в специальную судебную клетку, которая лишила его магии полностью, и привели в сознание. Маг сильно удивился, когда понял, куда попал, ведь вырубили мы его еще в райской башне. Однако он быстро сориентировался, попытался отбрехаться, скинуть вину на Слизулу и даже перевести стрелки на меня, будто бы я в теневую захватил власть в совете и использовал его в своих целях, чтобы дать залп эфирионам. Такая неприкрытая ложь вызвала бурю эмоций, особенно у не совсем стабильного Сё, но я сохранял спокойствие. Откровенный бред не вызвал у членов суда ничего, кроме скептически поднятых бровей. Мы сделали все чисто, сорвали ритуал по воскрешению Зерефа, победили Джерара и доставили его на суд. К нам просто не могло быть претензий, а потому члены судебного заседания лишь попросили нас ответить на пару вопросов. Я подробно описал битву в башне, мысленно удивляясь, почему ничего не спросили насчет Эфириона. Тема тактического спутника иногда всплывала, но никто не обращал на нее внимания, будто это был пустяк. Вероятно, Председатель попытался замять тему, да и принцесса не хотела, чтобы совет окончательно развалился. Понимая это, я мог только закатывать глаза, да злиться. Сколько еще раз из-за этих придурков мы окажемся на грани краха? В целом, судебный процесс занял около 5 часов. Расспрашивали не только нас, хвостатых фей, ведь мы столкнулись с Джерером напрямую, но и все с остальными, а также присутствующих на суде членов совета в лице председателя и пары мелких чиновников. Кстати, наш подбитый вид привлекал внимание, и в какой-то момент нам предложили удалиться в комнату отдыха. Целители почти собрались сопровождать нас, но я настоял на том, чтобы остаться. Мне хотелось лично услышать, какой приговор будет вынесен Джереру, ведь тот до последнего отрицал свою причастность. Эльза снова в нем разочаровалась, видя откровенную ложь и голословные обвинения всех вокруг. К концу процесса лицо девушки закаменело, и она сухими глазами глядела на бывшего друга детства и, возможно, любимого человека. Когда суд удалился для обсуждения приговора, ко мне подошла принцесса. «Ваше высочество», я быстро встал и поклонился. «Остальные сделали так же. Рад вас видеть, пусть и при печальных обстоятельствах». «Здравствуй, Тейлс», кивнула она. «В совете теперь будет целых 3 пустующих кресла», я прямо прочитал в ее глазах. «Ты решил его полностью развалить? Я хотела бы лично обсудить с тобой произошедшее, но не сегодня. Вы слишком ранены». «Мы в порядке», запротестовал я. «Раны несерьезные. Через 10 дней жду в переговорной», поставила точку принцесса Хисуи. «Как вам будет угодно», склонил я голову, признавая поражение. Она вернулась на свое место, а мы вновь опустились на стулья, непроизвольно выдыхая с облегчением. «Она права», заметила Эльза. «Нам нужен отдых, и ты должен это понимать, как никто другой. Хотя бы в зеркало посмотри», Нацу указал на свое лицо, и я закатил глаза. «Ты пугаешь половину присутствующих. Да и что можно обсуждать, когда мы не спим уже 2 сутки? «Хорошо, хорошо», вскинул я руки, надувшись. «Уговорили. Дождемся приговора и сразу на курорт. Не пропадать же билетом, Лаки». Нацу потрепал меня по волосам, а Эльза выдавила нечто, похожее на улыбку. Когда они отвернулись, я незаметно коснулся пальцами лица. Луч надежды оставил там глубокий порез, прочертивший кривую линию от брови до подбородка, и это выглядело совсем некрасиво. Целители обработали рану, но никак не смогли ее прикрыть, не заматывать же голову бинтами. В итоге, внешне я оказался наиболее пострадавшим, хотя Эльза и Нацу просто скрыли свои раны под одеждой. Радовало только то, что шрам точно не должен был остаться, но нам все равно снова требовалась помощь Венди. «Возвращаются», — предупредила Эльза, когда члены суда наконец показались в зале. Они обсуждали приговор почти час. Королевский суд вынес решение, громогласно объявил глава заседания. За попытку воскрешения темнейшего волшебника Зерефа, за удержание людей против их воли, за вмешательство в разум нескольких человек, за работорговлю и несанкционированное использование темного артефакта, за шпионаж за членами совета, за он, наверное, минут 10 перечислял достижения Джерера, причем не только за последние 2 лет, а и старые грешки припомнил. Джерер Фернандес приговаривается к высшей мере наказания, запечатыванию посохом Шидоу. Приговор окончательный и будет приведен в исполнение через 3 дня. Эльза прикрыла глаза, и я коснулся ее руки. Посох Шидоу был одним из спорных артефактов, стоящих на границе добра и зла. Он поглощал душу человека и не отпускал ее на перерождение, пропуская через невообразимые страдания. Отсечение головы или смертельное заклинание выглядели более милосердно, однако я считал, что Джерер заслужил это. В райской башне он перебил кучу народа, запытав их бесконечной стройкой и наказывая за провинности, и это не говоря о том, что он приказывал похищать людей, даже детей и сирот. То, что он безнаказанно творил 8 лет, не могло вылиться во что-то хорошее. Если бы его контролировал кто-то извне, можно было смягчить приговор, вот только маг действовал по собственной инициативе, и никакое трагическое детство не могло это изменить. Я же не начал вырезать темные гильдии без разбора, хотя у меня не менее веские причины ненавидеть каждого, кто практикует запрещенные искусства. «Вот и все», — выдохнула Эльза. Странно, она коснулась пальцами лица. «Я не плачу. Вернемся в Акане», — я обнял ее, наплевав на приличие. «Тебе точно нужен отдых, и Люси. Она поможет встать на ноги». Джерера увели, но он кричал и проклинал всех нас, а в особенности меня. Все и остальных забрали целители, чтобы устранить урон, нанесенный их разуму и психике. Принцесса покинула здание суда одной из первых в сопровождении двоих магов из королевской свиты. Они, кстати, одарили меня очень внимательными взглядами, и внезапно вспомнилось, что я мог оказаться в их рядах. После окончания битвы за Магнолию король предлагал место подле него, но мне пришлось отказаться. Я слишком любил хвост феи, чтобы променять его на что-то другое, пусть даже невероятно почетное и безбедное. Эти двое магов, Алборн и Риезор, обладали очень мощным забытым волшебством. Алборн умел перемещать любой объект в считанные секунды, куда ему вздумается, причем невзирая на размеры. Ходили слухи, что он мог телепортировать весь дворец со всеми его обитателями и затратить на это лишь половину своего резерва. Риезор практиковал непробиваемую защитную магию, которая применялась в два этапа. Сперва он создавал конструкцию из земли, как обычный волшебник каменного созидания, а затем укреплял ее так, что почти любая атака разбивалась вдребезги. Он называл это мрамором. По неподтвержденным данным, где-то во дворце находилась целая укрепленная комната, которая могла выдержать прямое попадание Эфириона. Королевские маги не входили в перечень богоизбранных, так как у них была своя система рангов. Крайне редко им доводилось покидать столицу, ведь в приоритете у них всегда была защита династии. Попасть в их ряды считалось милостью богов, и каждый волшебник стремился зарекомендовать себя, чтобы его достижения заметили и оценили по достоинству. Фактически, из магов гильдии только двое или трое гениев смогли стать частью королевской охраны за последние 100 лет, так как остальные проходили специальную подготовку в академии. Детей отдавали туда в возрасте 3 лет и усиленно обучали до совершеннолетия. Развитие ядра проходило совершенно иначе, чем у обычных волшебников. «А ведь ты мог стать одним из них», заметив мой взгляд, сказал вдруг Нацу. «Не жалеешь, что отказался?» «Ничуть». Я поднялся с места, утягивая за собой Эльзу, и направился к выходу. «Мой дом, гильдия, и я буду с вами до конца. Конец не скоро», дружески приобнимая нас за плечи, улыбнулся он. Не знаю, намеренно он сказал именно такую фразу или случайно, но попал точно в цель. Эльза порывисто вздохнула, но улыбнулась, немного искреннее, чем пару минут назад. Я же почувствовал необъяснимый прилив сил, ведь, действительно, ничто еще не заканчивалось. Жизнь не заканчивалась. Почему-то в последнее время я чувствовал, будто не успеваю, и смерть начинает дышать в затылок. Однако теперь неприятное ощущение пропало. Конец не скоро. Мы живы и будем жить. Примечание к части. Друзья, в следующей главе появится важный персонаж, Шинигами Белиар. Вы можете с ним познакомиться, если прочитаете мою прошлую историю «Предвестник Энда», https://fitsboek.net/riad/8513662, которая есть в дженны/форматах. Если желания или времени нет, то не отчаивайтесь. Я дам краткую информацию о нем в тексте этой работы, этого должно хватить, чтобы понять, кто он и зачем тут. Если вы решили прочитать, то будьте внимательны. Чтобы увидеть нежную гейскую любовь, смело читайте главы, в скобках которых указано слэш. Если вам не нравится, когда герои шарабинятся, междуболятся, намазывают шоколадом эклеры, сдают по зеркалам заднего вида, щекочут себе нервы за игрой в очко или мешают палочками зелья в дырявом котле, то тыкайте на главы, в скобках которых указано джен. Главы без пометок, общие для обеих веток истории. Такая же памятка будет висеть и в шапке предвестника. Остается пожелать только приятного прочтения. Часть 4, глава 59, Шинигами Белиар. Наконец, вы прибыли, Шинигами сверкнула изумрудным взглядом. Присаживайтесь, в ногах правды нет. Мы вернулись на курорт Акане, как я и рассчитывал, к закату. Эльзу взяла в оборот Люси и утащила на секретные девичьи разговоры, прихватив с собой Дождию. Я надеялся, что наша заклинательница могла, если не привести Титанию в норму, то хотя бы задать направление для этого. Грей согласился приглядеть за девушками, пока нас не будет, привычно не интересуясь, куда и зачем мы собрались на ночь глядя. Думаю, он решил, что на встречу с очередным осведомителем, а я не стал разубеждать. О том, что нами с Нацу заинтересовался лично Шинигами, никто не должен был знать. Неизвестно, к чему могла привести такая информация. Хейналь снова обозначил присутствие, но не сказал ни слова. Он принялся наблюдать за ситуацией моими глазами, и брат слегка скривился, когда мы пересеклись взглядами. Вместо серой радужки оказалась голубая, и это его напрягало. К счастью, Хейналь не предпринимал абсолютно ничего, что позволяло немного расслабиться. Впрочем, не стоило терять бдительности. «Вы хотели поговорить, опускаясь на траву?» — сказал я. «О чем?» Место, выбранное шинигами, было прикрыто растительностью и напоминало природный кабинет для переговоров. Он вольготно расположился на земле, опершись спиной от дерева, и с легкой усмешкой в глазах следил за нами. Мы с Нацу последовали его предложению и присели немного в отдалении, заблаговременно решив не провоцировать древнюю сущность и не раздражать по пустякам. Меньшее, что можно было сделать без вреда для здоровья, это следовать указаниям, особенно пока слуга Анксилама оставался в благодушном настроении. Я ни на миг не забывал, что он мог одним движением выдернуть наши души из тела и швырнуть их в круг перерождения, где нам следовало быть еще очень давно. Думаю, тебя это удивит, но темой разговора будет Айзек Блэк. Я действительно не сдержался и вскинул брови. Владыка Анксилам заинтересован в том, чтобы его уничтожить. Так почему не сделает это? Выпалил Нацу, переглянувшись со мной. Шинигами покачал головой. Что будет, если ты ударишь ревом дракона по муравейнику, чтобы уничтожить только одного из них? Разрушительная сила бога слишком велика, чтобы распалять ее на одного человека. К сожалению, он не может напрямую разобраться с грешником, иначе мы рискуем потерять страну. «Может быть, даже не одну. Он настолько велик, не поверил я. Ты читал о падении истерии в богах Милдиана?» – спросил Шинигами. Амбициозный король этой страны вздумал свергнуть истинного бога и даже начал возводить артефакт, который позволил бы ему достичь его чертогов. Однако этого нельзя было допустить. Владыка Анксилам в назидание другим наложил на короля проклятие язв, которое должно было уничтожить его. Вот только из-за огромной силы проклятие вмиг разлетелось по стране, и она вымерла меньше, чем за трое суток. Я лично разбирался с последствиями, и могу сказать, что это крайняя мера, прямое вмешательство Бога. А проклятие противоречия, оно не может передаться кому-либо, только задеть окружающих, и то в редких случаях. Если человек действительно будет ценить жизнь, то уйдет в отшельничество, а если нет, проклятие просто не сработает. Глубокомысленно выдал Нацу, не поняв ни слова. Логично, наконец отозвался Хейналь. Кара получается жестче для тех, кому не безразличны люди вокруг, ведь человек не просто теряет возможность общаться с близкими, но еще и живет на сотни лет дольше. По сути, ему ничего не остается, кроме как безучастно наблюдать за смертью каждого, кто был ему дорог, и не пытаться приблизиться, иначе он сам же их и убьет. Видишь, и вовсе это не бессмертие, бросил я, припоминая давний спор. Вот теперь понял, кивнул Нацу с удовлетворенным видом. Подожди, я же не создавал связь. Я резко обернулся на брата, ведь он не должен был услышать Хейналя. Я решил упростить общение, ухмыльнулся Шинигами. Раз уж нас четверо, голос каждого должен быть услышан. Мы, все трое, мягко говоря, удивились, но слаженно прикусили языки, чтобы не сболтнуть лишнего. Так почему Айзеком заинтересовался Анксилом? Взяв себя в руки, спросил я. Он хочет уничтожить круг перерождения. Глаза Шинигами опасно сверкнули. Причем сделать это руками Зерефа. Слуга Анксилама рассказал о прошлом Айзека, которое, наконец, объяснило его мотивы и резоны искать темного мага. Оказалось, он был самым обычным ребенком до 10 лет, но затем потерял дорогого человека, дедушку. Его мать убивалась из-за этого, рыдала и проклинала жизнь и смерть за то, что они так внезапно даровали существование и так же неожиданно отбирали его. Именно эта мысль надолго въелась в голову юного Айзека. Он внезапно задумался, зачем вообще нужна была смерть? Можно ли было как-то остановить череду трагедий, если они причиняли столько боли? Мальчик начал обращать внимание на все, что было связано с уходом из жизни, следил за родственниками умерших и проводил много времени на кладбище. Именно там его нашел глава культа того времени.